Седьмое. Ранним утром в Староселье Зоричевич, тай, в одночас громыхали по качкастым хуторским улицам просторные телеги, стоговозы, прицепленные к могучим тракторам кировцам, а вслед им рогатые стогометы. Днем раньше в бригадах на фермах было объявлено, что хорошее сеянное колхозное сено, житниковское, испарцетовое, какое все на косподарам растащили, надо вернуть. Надо вернуть. Объявленные послушали, похмыкали. Мало ли нынче слов. Но ранним утром загромыхали по улицам пустые телеги-стоговозы, зарычали тракторы, идущие друг другу вслед. Нашествие началось. На хуторе Зоричев далеко ехать не пришлось. Встали у первого же двора. Из одной кабины вылез Степан, кум нового председателя, из другой участковый милиционер Максаев. Хозяйское гумно размещалось рядом за крепкими жердевыми воротами. Их широко отворили, зашли. Сток эспарцетового зеленого сена красовался на самом виду. На его защиту бежал от дома хозяин, крича: «Куда лезете? Чего на чужом базу потеряли?» Степан, глядя поверх головы хозяина, что при его высоком росте было нетрудно, заученно проговорил: «Правление постановило. Эспарцетовое и житниковское сено с дворов взвесь на ферму». «Своего гумна и вези, зло», — ответил хозяин. «Свез», — коротко объявил Степан. «Вчера две телеги. Жена досе ревет. Утром и завтракать не дала». Пока собеседник моргал, переваривая услышанное, Степан махнул рукой, запуская на гумно стоговоз и стогомет. Хозяин, опомнившись, скинулся закрывать им дорогу. «Назад!» — кричал он. «Не имеете права, я покупал сено лично!» Могучий Степан легко оттеснил его в сторону, где участковый милиционер Максаев, человек немолоденький, тертый, перехватил крикуна, стал ему спокойно внушать. «Документ есть? Купли-продажи. Предъяви. Нету? Нечего предъявлять. Тогда чего шумишь? Наш колхоз сеянного сена никому не выдавал, значит, ты сам его взял, не спросясь. А в чем тогда крик? Спасибо, скажи, что не пишу протокол, не привлекаю. Не дам! Я лучше сожгу его!» «Жги!» — спокойно ответил участковый и поднял глаза, огляделся. «Жги! Как раз ветерок к твоей хате!» Ветер и вправду с утра шумел, серебря маковки тополей, легко пригибая их. «Жги, родной!» — мягко повторил участковый. «Сам в тюрьму, домашний по соседям, если все уцелеют». Тем временем стогомет, ловко подхватывая снизу длинными железными рогами слежавшееся плотное сено, поднимал его, натужно урча, чуть не стогом, и укладывал на просторную платформу тележки. Потянуло острым сенным духом, сенная пыль запершила. Со двора на помощь хозяину спешили его домашние, жена да отец-старик, в бороде с костылем наперевес, словно спикой. «Помогите!» — истошно вопила хозяйка. «Грабят! Люди добрые! Чего рот разъявил?» — кричала на мужу. «Отец! Отец! Ружье неси! Пужени их! Имеешь право! Грабят! Помогите!» Но поздно было кричать. Стогомет своим делом справился ловко. На месте высокого аккуратного скирда остался лишь светлый знак его. Списком разбегались по сторонам, ища укрытие юрки и мыши полевки. Как говорится, лиха беда начала. Дальше поехало и пошло, проверяли, за двором двор. «Правление постановило», — заучено, не глядя в глаза, повторял Степан. «Документ есть», — допрашивал участковый. «Наш колхоз сеянного сена никому не давал. Откуда взялось? С неба упало? Давай справку от небесной конторы. Нету. А в чем тогда разговор?» «Молись Богу, что не составляю протокола, не привлекаю, а ведь могу и привлечь». Весь долгий день висел над хутором сенной острый дух, словно в июньскую сенокосную пору. Громыхали пустые телеги, тяжко телегруженные. И весь долгий день взрывался по хутору то один, то другой двор криком да руганью, бабьим плачущим воплем. «Чтоб тебя лихоман забрал, бесстыжая морда! Чтоб тебе сохнуть и высохнуть в мышиные чрева! Набрать полный рот слюной да харкнуть, чтоб ты захлебнулся. Ой, люди добрые, сладили, сладили со вдовой. Берите, везите, корову сводите со двора и детву забирайте. Будете их сами кормить колхозом, чтоб тебя...» А дальше шло в Бога, в креста, родители поминали живых и покойных. Первым от таких воспоминаний икалось, вторые в гробу ворочались, порой лучше матерились. На чужом сенце не расцветете, оно вам поперек горла станет. Доставалось всем, но более всего Степану. Родной, ты уж чего так стараешься нас кулачить? Рогами землю роешь, спросила с горечью одна из баб. Корытин пыль собьет и увеется, а тебе жить и детям твоим. Вот именно, угрюмо подтвердил Степан. Чего именно? Жить с каким-то остервенением, сказал Степан. Баба испуганно отшатнулась, потом убеждала всех. Их дурниной опоили, дурниной всех, они бешеные. Для Степана слово «жить» осталось в памяти и отпечаталось из недавнего разговора, когда Корытин сватывал на нынешнее поганое дело. Корытин тогда собрал людей, объяснил. Колхозное сено надо вернуть, иначе ни молока не будет, ни телят. А значит, денег надо вернуть, растащины. В словах председателя все было правдой. Степан сразу сказал. Со своего база сам привезу. И также твердо добавил. А людей кулачить не буду. Ищи другого. Мне стыдно, не могу я. Ах, не можешь. Стыдно, проговорил Корытин и, поиграв желваками, рванул с плеч. А перед своей семьей, перед девками. Своими тебе не стыдно? Нарожала, кормить кто будет? В драных чулках ходит. Это тебе не стыдно? Степан побледнел, пытался что-то сказать. Молчи! Остановил его Корытин. Твоих детей обижают, обкрадывают, по миру пускают. А добрый, стыдливый папаша лишь руками разводит. Раз стыд, значит, не держи своих девок под замком. Чему быть, то не миновать. Нынче старшую отправляй к туркам, пока в соку. А следом других. Раз папа у них стыдливый, нехай едут. Корытин сказал, как ударил. Мертвенная желтизна разлилась по лицу двоюродного брата. Жались тяжелые кулаки. Корытин гадал, ударит, нет. Степан не ударил. Вытерпел, а Корытин, перемолчав, добавил. Ты пойдешь. Сено какое растянулись, свезете. А после уборки примешь бригадирство на ферме. Будешь там работать, будешь денежки получать, — подчеркнул он, — семью содержать. На ферме будешь, пока дочь не выучится и не сменит тебя, чтобы она училась спокойно и твердо знала, есть у нее отец, есть надежа, есть место в жизни. Давай, брат, работать, — помягчел он. Это старый кобель сидит на Ксагоре, жмурится и ждет, когда его повесит, а нам еще рано сдаваться. Самому Корытину такие разговоры были очень несладки. Но как по-иному? Старому Петровичу в дом он ходил еще до собрания, — сказал, словно решенный. — Пойдешь ко мне заместителем. Чувалы зерном тягать не заставлю. По полям мыкаться тоже не будешь. Верный глаз нужен. Сиди и приглядывай. Петрович моргал растерянно. Разом запричитали жена и внучка. — Он еле пекает, вовсе здоровья нету. На таблетках сидит. Помрет. — Помрет? — переспросил Корытин. Все мы помрем. Второго веку не будет, но помирать легче со спокойной душой, а не в слезах да в соплях из-за плетня выглядывает и слушает, как колхозная скотина с головы рвет. Работать надо, — постановил он, — а не под бабьей юбкой сидеть. У меня у самого сердце, — признался он. При деле оздоровеем, при людях они не дадут нам дремать да хворать. Наши люди, они... Люди и впрямь не давали дремать. Короткие дни центральная усадьба и Зоричев зашевелились, гудя, словно растревоженный улей. — Не имеете права! Будем жалиться! Нынче, парень, не те времена! Но сено свезли с подворья на колхозное гумно, поставили скирды. — Вахину! Скотину кормить! — при Корытине сказал кто-то вслух. — Вот кому жизнь при любой власти! Аж завидки берут! Корытин ответил недобро. Не завидуй. Нечему завидовать. Свезли сено. На гумнах возле коровников и свинарин работали автокраны и люди, поднимая могучие ограды. Поверх оград в три ряда протянули колючую проволоку. Оцинкованную, новенькую, она под солнцем сияла. Болтали, что электрический ток по ней пущен. Оборону будем держать, — похмыкивал кто-то. Восстановили ограды. На проходных за железными воротами уселись караульщики. Доярок, до скотников пропускали на ферму лишь пешими, Вся личная техника, вплоть до велосипедов, оставалась снаружи. «Концлагерь! Надо жалиться! В газету надо писать! Профсоюз куда глядит? Куда и раньше! В рот заглядает! А если прокурору прокурор не похвалит?» Укрытин ответ был один для всех. «Забудьте всю эту болтовню про газеты и прокуроров! Их нету, а я вот он! Сами выбрали единогласно! Кому не нравится, дорога на все стороны! До самой Америки! До Израиля! В 24 часа! И никаких прокуроров!» Глаза у него делались холодные, прям-таки ледяные. «Ну, это смотря кого, — говорили уж за спиной, — шепотом». Корытин без чужого шепота знал, без намеков, где Чири сидит. А подсобить мог, хоть душа к тому не лежала, лишь Ваня. Тот рыжий мальчонка, помощник старого председателя, а нынче чеченца Вахи, пастух. Ваню Копытина встретил в степи, колеся по округе. Это ровец да две большие мохнатые собаки, в руках мальчишки чебанский посох герлыга. — Возьми лучше меня в колхоз на работу, — просил мальчик. — Я с Гуликом управлюсь, хоть пеш, хоть на коне, могу и в свинарнике. Корытин, думая о своем, спросил. — Ночуешь у Вахи? — В вагончике, — ответил мальчик. — Все работники там спят, Ваха добрый, а вот пацаны его. — Потерпи, — попросил Корытин. — Недолго. И приглядайся, что там и к чему. Осторожненько, может, и впрямь есть оружие. Пригляди, — он говорил и не договаривал. Нам будет нужно, а кроме тебя некому. Гляди, осторожно гляди. Заметишь, молчи до срока, я дам знак. Корытин глядел через силу, перебарывая себя. Он понимал, что научает мальчонку неладному, но по-иному как. Серьезный нужен крючок, чтобы не сорвалось. Капкан нужен волчий, чтоб попал и не выдался. Он поговорил, уехал, досадуя на себя, совести сной и надеясь, мальчишка смышленый. Быстро пролетела неделя, за ней другая, погода стояла жаркая, спели хлеба.